Глава 8. О четвертом роде монахов. Есть, правда, и еще один, четвертый род монахов. Об этом роде монахов святой Венедикт говорит, что есть и четвертый род монахов, который называется странниками. Они всю свою жизнь бродят по разным странам, по 3 и по 4 дня гостят в кельях разных лиц, всегда шатаются, никогда не постоянны, всегда ищут удовольствие и чревоугодие. Они еще хуже сарабаитов. Есть и еще один, четвертый род монахов, который, как видим, недавно произошел от тех, которые величаются званием и образом анахаретов, и которые вначале с некоторой горячностью на короткое время, по-видимому, искали совершенство киновийского, но постепенно охладевая, пренебрегая отсечением прежних нравов и пороков, не хотят дольше сносить его смирение и терпение, отказываются подчиняться власти старцев, ищут отдельные кельи и желают сидеть уединенно, так чтобы никто не оскорблял их, и люди могли бы почитать их терпеливыми, кроткими и смиренными. Такое установление, такая холодность никогда не позволят им прийти к совершенству, ибо таким способом пороки их не только не будут пресечены, но еще больше усилятся, когда некому будет обнаруживать их, подобно тому, как какая-нибудь смертоносная внутренняя зараза, чем больше будет скрываема, тем глубже проникнет и произведет в больном неизлечимую болезнь. Ибо по причине отдельности кельи никто уже не посмеет обличать пороки уединенного, который предпочел утаивать, нежели излечивать. А добродетели порождаются не укрыванием пороков, а отсечением их. Глава 9. Вопрос, какое различие между киновией и монастырем? Герман. Есть ли какое различие между киновией и монастырем, или тем и другим именем означается один предмет? Глава 10. Ответ на предложенный вопрос. Пиамон. Хотя некоторые безразлично называют монастыри киновиями, однако между ними есть разность. Монастырь есть имя квартиры, означает не более чем место, то есть жилище монахов. А киновия означает также качество и благочиние этого рода жизни. Монастырем может называться жилище даже одного монаха, а киновией не может называться, так называется только соединенное общество многих обитателей. Киновия – греческое слово, от «койнос» – общий и «биос» – жизнь. Значит, общежитие по особенному уставу. Называются также монастырями и места, в которых живут сарабаиты. Глава 11. Об истинном смирении и как Авва Серапион обличил ложное смирение одного странника. «Я вижу, что вы от лучшего рода монахов приняли начало этого звания, то есть от похвального подвижничества киновитян стремитесь к высоте благочиния анахаретов, с истинным расположением сердца следуете добродетели смирения и терпения, которые без сомнения научились там, не подделываясь под нее, как некоторые, ложным смирением слов и притворным излишним поклонением тела при некоторых должностях. Такое притворное смирение Авва Серапион в одно время хорошо обличил. Однажды пришел к нему человек, который видом и словами показывал большое самоуничижение. Старец по обычаю пригласил его совершить с ним молитву. Тот, никак не соглашаясь на его просьбу, кланяясь, уверял, что он подвержен стольким грехам, что недостоин даже дышать этим общим воздухом, и не садился на рогожу, но только на землю, а тем более не согласился на омовение ног. По окончании обеда, когда обычай призывал к собеседованию, Авва Серапион начал кротко, благосклонно увещевать его, чтобы он праздным бродягою, особенно когда он так молод и здоров, по легкомысленному непостоянству не расхаживал повсюду, но, сидя в келье, по правилам старцев, содержался лучше своим трудом, нежели на чужой счет. Этого не допускал апостол Павел, и хотя за труд проповеди Евангелия он имел право на пропитание от других, однако лучше хотел день и ночь работать, чтобы своими руками приготовлять ежедневное пропитание, себе и тем, которые служили ему, а работать не могли. На это он так оскорбился и опечалился, что не смог скрыть досаду в сердце, не обнаружить в лице. Старец сказал ему: «Сын мой, ты приписывал себе все тяжкие преступления, не боясь бесславия столь грубых пороков, навлекал на себя худое мнение. Почему же теперь на наше простое увещевание, которое не только не содержит в себе никакого поношения, но и выказывает желание назидания и любви, ты, как вижу, возмутился таким негодованием, что не мог не обнаружить его и на лице, не мог даже притворно показывать вид спокойный? Или, может быть, когда ты уничижал себя, не ожидал ли, что я выскажу изречение? Первый в тяжбе своей прав». Притча 18:17. Потому надо стяжать истинное смирение сердца, которое состоит не в притворстве наружном и на словах, а в искреннем уничижении духа. Оно проявится в ясных признаках терпения не тогда, когда кто-либо сам будет тщеславиться своими пороками, невероятными для других, но когда не оскорбится, если припишут ему другие, и с кротостью сердца, благодушием, перенесет обиды, причиненные другими. Глава 12. Вопрос. Как может быть приобретено истинное терпение? Герман. Мы желаем знать, как можно приобрести и сохранить благодушие. Если мы наложим на уста молчание, как нам сказано, вольность слов ограничим, то таким образом смогли бы сохранить спокойствие сердца. Однако и при обуздании языка иногда не сохраняется внутреннее тихое состояние, и потому думаем, что не иначе можно сохранить кротость, как удалением в келью и пребыванием в уединении. Глава 13. Ответ. Пиамон. Истинного терпения и благодушия ни приобрести, ни сохранить нельзя без сердечного смирения. Если оно будет происходить из этого источника, то не будет нуждаться ни в пособии кельи, ни в удалении в пустыню, ибо оно не нуждается во внешних подобиях, когда внутри основывается на добродетели смирения, то есть родительнице и охранительнице его. Если же мы возмущаемся от оскорблений других, то в нас нет основания смирения, прочно утвержденного. Поэтому здание наше может разрушиться и от малой бури. Ибо не то терпение бывает похвально и удивительно, если неуязвляемое никакими стрелами врагов будет сохранять спокойствие. Но то будет славно, которое при нападении на него бури искушений останется непоколебимым. Ибо чем больше кто удручается и сокрушается несчастьями, тем лучше он укрепляется, и тем больше изощряется, чем больше ударов получает. Ибо всякий знает, что терпение состоит в перенесении страданий. Латинское слово «патиенца» происходит от «патио» — «страдаю», «терплю», и греческое «ипомани» — от «ипомено» — «под чем нахожусь, поддерживаю, что переношу, терплю». И терпеливым должен называться только тот, кто без ропота переносит все наносимые ему оскорбления. Поэтому справедливо Соломон говорит: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города» — притча 16:32. Еще: «У терпеливого много разума, а раздражительный выказывает глупость» — притча 14:29. Итак, если кто, будучи обижен, воспламеняется гневом, то горечь нанесенного оскорбления надо считать не причиной у греха, а обнаружением сокровенной немощи. Об этом Спаситель говорит в притче о двух домах, Евангелие от Матфея, глава 7, один из которых построен на камне, а другой на песке, и на которые одинаково напали буря, дождь и наводнение. Но основанный на твердом камне не потерпел никакого вреда от сильного напора, а построенный на рассыпчатом песке тотчас разрушился. Очевидно, что он разрушился не от дождя или потока, а потому что неразумно был построен на песке, ибо от этой же бури не падает дом, основанный на камне. И святой человек искушается, подобно грешнику, но они друг от друга отличаются тем, что первого не побеждают и сильные искушения, а последний падает и от малого. И праведника нельзя было бы похвалить за мужество, если бы он побеждал без искушения, так как победа не может иметь места без борьбы с противником. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его, говорит апостол Иаков, Иакова 1:12. И по апостолу Павлу добродетель усовершенствуется не в праздности и удовольствиях, а в немощи. 2 Коринфянам 12:9. «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медной стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь пророку Иеремии, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1, 18-19.